Новелла восьмая. Гвильельма Барсьере в тонких выражениях укоряет в скупости мессера Эрмина де Гримальди. Рядом с Филострата сидела Лауретта. Выслушав похвалы, которые расточали находчивости Бергамина, и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказания, так начала свой рассказ. «Предыдущая новелла побуждает меня, дорогие подруги, рассказать, каким образом один умелый потешник подобным же образом и не безуспешно укорил в скупости богатейшего купца. И хотя эта новелла по своему содержанию и походит на прошлую, она будет вам не менее приятна, коли вы возьмете в расчет, какое в ее развязке получилось благо». Итак, жил в Генуе много времени тому назад родовитый человек по имени мессер Эрмино де Гримальди, далеко превосходивший, как все полагали, богатством в громадных имениях и деньгах богатейших граждан, каких только знали в Италии. И как богатством он превосходил всех итальянских богачей, так и через меру скупостью и скаридностью всех купцов и скряг на свете, ибо не только не открывал кошелька, чтобы участвовать других, но и сам, против обыкновения генуэзцев, привыкших богато рядиться, претерпевал, лишь бы только не тратиться, большие лишения во всем, равно как в еде и питье. Вот почему и по заслугам его фамилия де Гримальди предана была забвению, и все звали его мессер Эрмино Скарида. В то время, как ничего не тратя, он приумножал свое достояние, случилось, что в Геную прибыл умелый и потешный человек, благовоспитанный и красноречивый по имени Гвильермо Барсьере, не похожий на нынешних, которых к стыду людей, развращенных и презренных, желающих в наше время зваться и считаться благородными, скорее следовало бы прозвать ослами, воспитанными среди грязной и порочной черни, а не при дворе. Тогда, как в те времена, ремеслом и делом потешных людей было улаживать мировые в случае распри и недовольств, возникавших между господами, заключать брачные и родственные союзы и дружбу, развеселять прекрасными игривыми речами усталых духом, потешать дворы и резкими упреками точно отцы, укорять порочных в их недостатках, и все это за малое вознаграждение, теперь они ухитряются убивать свое время, перенося злые речи от одного к другому, сея плевы, разыскивая мерзости и непристойности, и, что хуже, совершая то и другое в присутствии людей, возводя друг на друга все дурное, постыдное и мерзкое, действительное или нет. И тот из них более люб, того более почитают и поощряют большими наградами жалкие и безнравственные сеньоры, кто говорит и действует гнуснее других. Достойный порицания стыд настоящего времени — ясное доказательство того, что добродетели, удалившись отсюда, оставили бедное человечество в подонках пороков. Возвращаясь к тому, с чего я начал, и отчего удалило меня немного против ожидания справедливое негодование, скажу, что упомянутого Гвильельма встречали с почетом и охотно принимали именитые люди Генуи. Пробыв несколько дней в городе и услышав многое о скупости и скряжничестве мессира Эрмина, он возымел желание увидеть его. Мессер Эрмино слышал, что Гвильельмо Барсьере — человек достойный, и так как в нем, несмотря на его скупость, была искра благородства, принял его с дружественными речами и веселым видом, вступил с ним во многие разнообразные беседы и, разговаривая, повел его и бывших с ним генуэзцев в новый красивый дом, который построил себе, и, показав его, сказал: «Мессер Гвильельмо, вы видели и слышали многое. Не укажете ли вы мне что-нибудь, нигде не виданное, чтобы я мог велеть написать в зале этого дома? Услышав эти неподходящие речи, Гвильгельма сказал: «Мессер, не думай, чтобы я сумел указать вам на вещь невиданную, разве на чох или что-либо подобное, но, коли вам угодно, я укажу вам одно, чего, полагаю, вы никогда не видали». Мессер Эрмина сказал: «Прошу вас, скажите, что это такое?» Он не ожидал, что тот ответит, как ответил. На это Гвильгельма внезапно сказал: «Велите написать «Благородство».» Когда мессир Эрмина услышал эти слова, им внезапно овладел стыд настолько сильный, что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было дотоле. «Мессер Гвильгельма», — сказал он, — «я велю написать его так, что ни вы и никто другой никогда не будете иметь основания сказать мне, что я не видел и не знавал его». С этих пор и впредь, — такую силу оказало слово Гвильгельма, — он стал наиболее щедрым и приветливым дворянином, чествовавшим иностранцев и горожан, чем кто-либо другой в Генуе в его время.